Глава 10. Мой личный черепух. В конце концов, я облокотился рукой на питомца. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно? Верно. Остаемся. Произнеся это, я задумался, а не допускаю ли я ошибку, как тот жадный дракон, который всю свою жизнь охраняет золото только из-за страха его потерять. Только из-за этого опасения он теряет весь интерес к жизни, и в конце концов умирает от своей алчности. Нет, это всего лишь временное решение. Подниму мудрость и интеллект до 30 или выше, и думаю, можно уже будет вкладывать характеристики и гнаться за уровнями и умениями. Все-таки впереди турнир. Слабое гуманоидоподобное умертвие. Требует маны в минуту 11. Уровень 5. ХП 110. МП нет. ВП нет. Бодрость нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 12. Ловкость — 11. Удача — минус 5. Умения — нет. Способности — нет. Навыки. Бесшумный шаг — 2. Быстрая ходьба — 4. Холодное оружие — 1. Кинжалы — 2. Внимание! Создание подобных существ строго запрещено. Вы будете заключены под стражу, если органы правопорядка узнают о вашем деянии. Видимо, пока придется ограничиться одним помощником. Не самый плохой труженик, как по мне, получился. Не слаб, ловкость не равна нулю, даже какие-то там навыки есть. Неплохо. «Вася!» — я обратился к умертвию. То подняло голову, завалив ее немного на бок. «Слушай мою команду. Ищешь палки прямые. Вот такие. Вот». Я указал на приблизительно подходящую веточку. «И приносишь их мне. Исполнять?» Я сел медитировать. Мана уже была на исходе. Опять. Мана плюс 27. Мана плюс 32. Когда я открыл глаза, я обнаружил у своих ног небольшую кучу хвороста. Здесь были представители самых разных деревьев, обозвать которые хоть как-то я не могу. На привычные для нас не похожие, но не было ни одной подходящей для копья или штыка палки. «Дубина! Ты чё мне тут принёс?» «На костер это, конечно, сгодится. Ладно, слушай меня еще раз. Принеси мне длинные и ровные палки вот такой вот ширины. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Исполнять». Я само спокойствие. Я маленький лотос, растущий на поверхности прекрасного, кристально чистого озера, у подножия величественных гор, одетых в шапки небывало белого снега. Мой разум очищается. Я вбираю ману вокруг меня. Медленно, но верно. Мана плюс 31. Мана плюс 29. Мана плюс 31. Через 3 минуты, необходимые для произнесения заклинания 3 раза, я открываю глаза. Умертвия не видно. Поворачиваюсь, и эта тупая противная рожа появляется прямо у меня перед глазами. Знаете тот резкий, но проникновенный страх, который испытываешь, когда что-то мгновенно выскакивает на тебя или просто случается что-то неожиданное? Вот именно это чувство я сейчас испытал. Страшно, вернее, неприятно. До глубины сердца неприятно. В руках чудо-юдо держал несколько подходящих по диаметру палок. Только вот в длину большинство из них не достигало и полуметра. «Ух ты, мать твою, напугал! Нельзя же так!» Я отдышался. «Что ж ты такой бестолковый?» «Весь в хозяина. Может, мне тебя обратно умертвить?» «Не, взялся, иди до конца, Дань». Я незаметно для себя рассуждал вслух. «Значит так, Васек, теперь ищи такие же палки, только в длину, чтобы они были с... вот такой длины, чтобы были, не меньше. Понял?» «Ни черта ты не понял. Выполнять!» Чувствую себя учителем в сельской школе, честное слово. Черт, опять сосредотачиваться и медитировать. Скучное времяпрепровождение. Мана плюс 35. Мана плюс 28. Мана плюс 31. Мана плюс 30. Я открыл глаза. Бар маны полон на все 100%. У мертвей не видно, но небольшая куча кривых палок, в принципе, подходящих и по толщине, и по длине, радует. Еще несколько десятков часов, и можно будет приступать к следующему этапу. А пока проведем стандартную тренировку. Может, удастся получить очередную единичку ловкости или силы. Я спустился к реке, и взял оттуда два средних по размеру камня правильной формы, около килограмма каждый. А затем принялся жонглировать ими. Конечно, это довольно трудно, камни то и дело приземлялись не ко мне в руки, а на землю. Но это не останавливало, а лишь подзадоривало меня. Я раз за разом поднимал и начинал снова. Выносливость кончилась через 10 минут. Мана к этому времени ополовинилась, а количество палок увеличилось в два раза. Не так уж и бесполезен этот уволень. Конечно, я мог за то же время сам сделать чуть ли не в три раза больше, но... Первое время автоматизация, если я ничего не путаю из курса общей истории, тоже была менее эффективна, чем обычные рабочие. Будем считать, что это грамотное вложение в мое будущее. Да, именно так. Я уселся вытягивать ману из окружающего пространства. Мана плюс 35. Мана плюс 38. Получено 3Z65S50M. Мана плюс 31. Мана плюс 30. Открыв глаза, обнаружил смиренно стоящих прислужников. Пес держал двумя головами труп небольшого животного, вид которого я, человек не особо увлекающийся природным царством, не смог определить. Темное, с большими когтями, вытянутой мордой. Енот? Те вроде полосатые. Да какая разница? Молодец, Фунтя. Я привычно погладил нежить. Принеси-ка мне зайчика к обеду. Я попытаюсь хоть что-то сварганить на костре съедобное. А ты, Вася, чего встал? Тоже охотиться хочешь? Да ничего ты не хочешь. Иди еще палки собирай. С теми же параметрами, естественно. Умертвие со свойственным неживому спокойствием пошагало исполнять приказ. Я остался один. Получено личное сообщение. Желаете прочесть? Стоимость 2S50M. Димас! Или эти двое освоили почту? Скорее, первое. Что ему надо? Совет, наверное, хочет дать. Ладно, советы лишними не бывают. Почитаем. Без темы. Отправлено 16.24, 12.07. Дань, та птица, что убил твой питомец, оказалась в цене у местных магов. Из нее делают какой-то там экстракт для магии. Но не об этом я тебе сказать хотел. Не советую оставаться на одном месте. Один пользователь в блоге писал, что у местных сотен пять назад война была очень кровопролитная против некромагов, демонологов и прочей нечисти. Последние в результате этой войны чуть не уничтожили все живое на этой планете. К счастью, вмешались светлые боги и, цитирую, «спасли мир, наделив рабов своих, пасторов, силой, светлой и непоколебимой, как душа архангела». За это, кстати, башки и поплатились. Я только не совсем понял, но смысл в том, что то ли над ними кто-то есть, то ли у них какие-то договоренности между собой. Суть одна в общем. Не вмешивайся в дела смертных сильно. Влиять только косвенно, через слабенькие благословения или что-то в этом роде. Есть, правда, воин бога, но с этим вообще все туманно. Это я все к чему. Не любят тут нечисть, от слова совсем. Узнают о наличии некромага под боком, все силы бросят, а тебя изничтожат. Инциденты уже были, заканчивались тюрьмой, огромным минусом в репутацию и запоротым навсегда персонажем. Вали, короче. П.С. Тебя начинают потихоньку догонять в конструкторе заклинаний. ППС. И в характеристиках первенство уже давно не твое. Вот и новости подъехали, вздохнул я, вместе с советами. И как быть, прикажете? Надо все хорошенько обдумать. Вздох. Ягодку съем, чтобы думалось легче. Сказано, сделано. Синяя ягодка, которую я достал из астрального кармана, растаяла у меня на языке. Астральный мир плюс один. Получим баф «Слабое ускоренное восстановление маны пятой степени». Скорость восстановления маны плюс 2,5 в минуту. Длительность 1 час. Теперь я могу унести 3 килограмма груза в астральном кармане. 3 кило костей. Остальные 30 куда девать? На аукцион придется. Нет. Да. Суть моих быстро меняющихся мыслей была в следующем. Если у нас есть кости, то почему бы не создать существо, которое, скажем, может перевозить меня и эти самые кости? Да, наверняка существо будет очень манозатратным. Но ведь я смогу медитировать непрерывно. А с зомби в таком случае придется покончить. План хороший, но довольно рискованный, как мне кажется. А, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я побежал к месту захоронения костей. Достал их, разложил, отобрал самые большие, целые, затем попытался их запомнить. Теперь мне надо каким-то образом умертвить умертвие. Прикольно звучит. Так, не о том думаю. Как это сделать? Может, просто убить? Топорный способ, зато простой. Наверное, нет. Наверняка есть какое-то заклинание. Да, должно быть. Я закрываю глаза. Сосредотачиваюсь, пытаясь пятым глазом увидеть потоки маны. Долгое время ничего не выходит. Я уже расстроившись, хочу прекратить, как новая картина в лазурных тонах открывается мне. Весь мир, все, что меня окружает, окрасилось маленькими синими точками. Это, очевидно, и есть мана. Странно, раньше она как-то немного по-другому отображалась. Игра, что ли, меняется? Или это из-за подросшего интеллекта? От меня медленно перетекала двумя ручьями в разные стороны маны. Она выходила из моей груди и плотным потоком устремлялась вдаль. Я представил, что тонкая нить, уходящая в сторону города, пересеклась. Не получилось. Мана продолжала таять. Что-то я делаю не так. Я постоял несколько секунд, размышляя, а затем попытался усилиями воли этот поток вернуть в себя. Прекратить его. Ручей маны вовсю сопротивлялся. Он вилял, усиливался, ослабевал, и все это происходило настолько резко и своевременно, что в какой-то момент я начал думать, что это гиблое, непосильное мне дело. Слава богу, или кто тут царствует на Олимпе, через некоторое время мне удалось мысленно схватить поток и оторвать его от себя, как отрывают надоедливую пиявку. Внимание! Вы утратили контроль над существом, слабое гуманоидоподобное умертвие. Внимание! Создание дикой нежити строго запрещено. Вы будете заключены под стражу, если органы правопорядка узнают о вашем деянии. Внимание! Возможен ритуал изгнания в ад вашего персонажа при неблагоприятном стечении обстоятельств в суде. Теперь нужно восстановить ману полностью, и можно будет начинать создание нового подконтрольного существа. Я сажусь в привычную позу и запускаю процесс медитации, который я уже на полном автоматизме воссоздаю. Мана плюс 32. Мана плюс 33. Мана плюс 31. Мана плюс 30. Мана плюс 34. Вот теперь абсолютно точно можно приступать. Я напоследок полюбовался всей красотой белых костей с кровавым засохшим налетом, а после принялся за работу. Так, начнем с туловища. Существо должно иметь широкое монетообразное тело с полуметровыми перегородками, чтобы я мог не опасаться за сохранность вещей и себя. Да, прекрасно. Костей на это должно хватить. Вот так. На дно попрочнее нужны. Про бока не забыть бы тоже. Так, еще больше на дно. Добавим головы на каждую сторону света. По бокам будут лисьи, спереди волчья, а сзади заячья. Дальше 5 конечностей. 4 толстых, максимально устойчивых, ноги и хвост. Нет, 2 хвоста, для симметрии. Да, 2 хвоста, которые выходят слева и справа от заячьей головы. Так, вроде все. Поздравляем. Вами создано уникальное существо. Вы имеете право дать ему название. Химерология — плюс 2. Интеллект — плюс 1. Темная магия — плюс 1. Некромагия — плюс 1. Дайте название существу. Требует маны в минуту — 20. Уровень — 12. ХП — 205. МП — нет. ВП — нет. Броня — 54. Есть уязвимые места. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 54. Ловкость — 5. Удача — минус 35. Умение. Таран. Описание. Существо ускоряется и с чудовищной силой врезается в цель. Часть урона наносится владельцу способности. Расстояние рывка — 3,5 метра. Урон противнику — 50-500. Урон себе — 10-50% от нанесенного. Способности — нет. Навыки — перенос грузов, тяжеловес. Внимание! Создание подобных существ строго запрещено. Вы будете заключены под стражу, если органы правопорядка узнают о вашем деянии. Внимание! Возможен ритуал изгнания в ад вашего персонажа при неблагоприятном стечении обстоятельств в суде. Не такой удачный, как паучок, экземпляр получился. Костей потребовалось много, толку маловато. Но мне для перевоза груза много не надо. Наверное. Главное, что я помещаюсь, и остатки костей помещаются. Остальное не так важно. Я забрасываю все свои пожитки в ямку существа, а затем, кряхтя, сам лезу следом. Мана вновь села. Теперь ее всегда будет не хватать. Уже час в дороге. Эта скотина медленная, как столетняя старуха на базаре. Каждая кочка для нее непреодолимое препятствие, обойти которое — та еще задача. Кусты — непреодолимый барьер. Паучок, кстати, нас довольно быстро встретил, принеся в зубах крупного зайца, как я и просил. Умная нежить. Теперь мой боевой пэт гордо ступает впереди нас, готовый принять на себя первый удар, готовый перегрызть глотки любому противнику. Иногда он убегал вперед, чтобы разведать территорию, или, наоборот, резко возвращался на сотню метров назад, наверное, выискивая добычу, но, не находя ничего, возвращался. Пошел дождь. Сначала о нем нас известили мелкие капельки, которые пробивались через листву. Затем, спустя всего пару минут, начался уже серьезный дождь. Такой, который не оставит сухим никого и ничто без укрытия. А еще через минуту за дело взялся ливень, самый настоящий. Дров в топку добавлял ветер, пронизывающий до костей. Я почувствовал холод. Он пробирал все мое существо. Казалось, что каждая клеточка моего виртуального тела превратилась в пульсирующую ледышку, заражающую ледяной чумой соседние. Собачий холод заставлял меня сжаться в клубочек. Но это не самое страшное. Медитировать, замерзая, получалось через раз. Иногда я сбивался из-за очередной порции дрожи, и тогда приходилось начинать медитацию заново. Я стоически пытался сосредоточиться, но мана все равно утекала, как слезы. В момент, когда наступило отчаяние, когда я подумал, что кончились мои веселые похождения, сама идея переезда без потерь скончалась, темнота обрела четкость, а за ней процесс сбора маны пошел легче. Не могу сказать точно, сколько я пробовал в странном трансе медитации и холода. Однако сообщение о получении мной маны было ровно 13 штук. Дождь прекратился резко. Секунду назад с неба лило, как из ведра, а теперь светлое вечернее небо над головой освещает наш путь. Удивительно правдоподобный мир. Как ушел дождь, перестал дуть ветер. По телу слабыми волнами начало распространяться мягкое тепло. Хорошо. «Черепух, давай назад!» — кричал во всю глотку я. «Осторожней ты, в дерево не врежься! Быстрее давай! Давай! Фон! Мидл баньте их соло и харасить тычками до краснухи! Кайте манси, чтоб не дамажили!» Геймерский язык существо понимало прекрасно. Перевод с геймерского на русский последнего предложения. Фунтя, осторожно. Заманивай их на себя по одному. Бей обычными ударами до полной или практически полной потери здоровья. Отходи, используя природные преграды или просто свою ловкость и скорость, чтобы запутать противника и не получать от него урон. Не могу сказать, что паук справлялся с командами в совершенстве, но он делал это явно успешнее, чем львиная доля случайных союзников в некоторых играх. Фунти мастерски маневрировал среди маленьких черных противников, обозначенной системой как младшие урунги таежных лесов. Белый красавец раз в несколько секунд, сразу как удавалась на то возможность, впивался в одну из голов или рвал при помощи когтей удачно подвернувшихся гуманоидов. Урунги выглядят довольно необычно, если не сказать грубее. Они обладали сравнительно небольшим ростом, меньше 1,5 метра, если глазомер не подводит, черный, как смоль, кожей, на которой нет ни одного волоса, маленькими ушами, приросшими к голове, которых практически не видно, злыми, наполненными ненавистью маленькими глазами, ищущими жертву своего раздора. Даже если та уже давно определилась. Маленькие, но острые, как рыбьи кости, зубы тварей поблескивают грязно-коричневым на свету. Безобразное тело, заплывшее налетом жира и грязи. Тонкие, как палки, руки держат небольшие деревянные дубинки самой простой формы. Из одежды только небольшая набедренная повязка, прикрывающая исключительно все, что нужно, и ничего более. Жуткие твари. жуткие своим безобразием и, конечно, количеством. Противников было больше 20. Черепух, такое имя я дал тягачу, не смог увести нас от сражения достаточно далеко. Маленькие твари почему-то решили, что теперь задача всей их жизни, совершенно короткая, надо заметить, убить слабого, ни на что негодного некромага. Черныши забыли про своего главного врага, практически всем составом вереща что-то невразумительное. Я запаниковал, время замедлилось. Краем зрения замечаю, что маны осталось чуть больше половины. На 3-4 минуты, значит. Мелкотня-то не такая страшная сила, если не подпускать к себе близко. Паучок их за несколько минут порвет. Только вот нас уже разделяет с десяток шагов. Какие они все-таки уродливые. Скалятся еще так омерзительно. Эта мерзость сейчас тебе по башке надает. Выпрыгнуть из черепуха и попытаться убежать? На мой взгляд, идея хорошая, но что-то мне подсказывает, что догонят меня. Да, точно догонят. Никакой фунтия не спасет. Что делать? У нас и таран есть. Убьется же родненький. Зато я цел буду. А шмотки как переносить будешь? Я придумаю что-нибудь. Тоже верно. Главное самому выжить, иначе потеряю вообще все. Я же даже костей в кармане не запас. Дурак. Маны живет нормально, это умение. Это да. Они близко. Решайся. Таран, Юсчер! Быстро! В толпу! Только я успел это прокричать, как умертвие приобрело небывалое, удивительное для меня, сидящего внутри кабинки, ускорение. Я еле успел схватиться за стенки, чтобы не улететь из-за чертовой инерции, присутствующей в игре. Однако это мне не помогло. Руки соскользнули, и я, совершив прекрасное сальто, отправился в недолгий полет. Землю я настиг быстро. Твердую, утоптанную землю. Неприятно, должен вам сказать. Получен урон 21. Замечательно, ясь вашу. Бой еще толком не начался, а я уже понес первые потери. Надо быстро встать. Черт, маны на заклинание-то нету. Плохо быть некросом. Маны нет, существа безмозглые. Бедный я. Я руками отталкиваюсь от земли. Резко встаю и ожидаю ударов от противников, но ничего не происходит. Армия омерзительных уронгов своими дубинками избивает бедного, перевернутого на бок черепуха. Тот пытается как-то брыкаться, легается ногами. Но, скажем честно, я не создавал его для сражений. Это просто мой личный ездовый маунт. Внимание! Подконтрольное вам существо черепух получило критические повреждения. Внимание! Подконтрольное вам существо черепух умерло. Вот гады! Из-за черепуха я вам отомщу. Я же грёбаные полчаса ему имя придумывал! Бойтесь меня, падлы, я страшен в гневе. За черепуху и двор магией в упор! Я побежал к ближайшему толстому старому дереву. Я быстро задрал голову вверх. Залезть бы. Нет, не получится, веток нет. Я прячусь за стволом, размышляя, что если паучку дать время, то он спокойно порвет на части противников. Так оставим ему довольствоваться битвой, а сами, как настоящие темные герои, отсидимся за спиной, рассуждал я. Пока я прижимался деревом к коре дерева, до моих душей то и дело доходили громкие предсмертные вопли, крики ярости и раздражения. Я слышал хруст ломающихся костей, топот маленьких ног и мертвое урчание. Все это сливалось в такую какофонию звуков, в такую песнь боли, что меня, человека, привыкшего к различного рода кровавым спецэффектам в играх, не просто передернуло. Меня взял сильнейший озноб. «Терпи, некрос», — сказал сам себе я. «Это только всходы. Впереди еще цветочки, ягодки, а далее шипы». Через какой-то промежуток времени все прекратилось. Не могу сказать даже приблизительно, как долго я стоял, объясняя себе, что то даже близко не люди, а компьютерная имитация, управляемая системой, ИИ или еще чем-то подобным, но никак не чувствами и эмоциями. Разум все это понимал, но с каждым криком мне становилось жальче и жальче тварей. Черт, они даже внешне не похожи на людей. Как только все кончилось, меня отпустило, резко и мгновенно. Я осторожно вышел из убежища, прислушиваясь и осматриваясь. Сколько крови. Привычно красной крови. Трупы, оторванные головы и... ноль эффекта. Совершенно никакой реакции. Ладно, ладно. Привираю, реакция есть. Небольшое отвращение, да и только. Никакой жалости. Ничего. Эти мерзкие отродья должны быть уничтожены, чтобы не осквернять мой взор. Да, слишком напыщенно звучало. Кажется, я переиграл. Иначе не могу объяснить это странное поведение. Магия? Бред. Наверное, бред. Да в сущности, какая разница? Главное, что я жив, красив, умен и незаметен.